Следователь посмотрел на меня, потом на часы и сказал: «Вам следовало явиться сюда 1:05 назад». Толпа возбужденно зашепталась. Ньюхин открыл было рот, но мне удалось его опередить.